25 февраля 2006 года, 14:20. Бульвар Парфенон, Афины, Греция. Не обращая внимания на сердитую какофонию клаксонов, Джейми лавировала по запруженным афинским улицам на взятой на прокат белой «Веспе». Мотороллер как нельзя лучше соответствовал ее настроению. Он подчеркивал мысль о том, что она свободна, получила 4 дня отпуска, сама распоряжается своим будущим, и ветер теребит ее волосы. Ладно. На самом деле он свистел мимо шлема. Для Джейми этого было достаточно. Она наслаждалась видами, звуками и даже запахами древнего города. Ей нравились экспрессивные местные водители и визг тормозов, постоянно раздававшийся рядом с ней. Она была в восторге от того факта, что здесь даже зимой тепло, 60 градусов по Фаренгейту. Ей доставляло удовольствие то, что она в отпуске и приехала сюда по своему желанию. Попав в город, Джейми направилась кружным путем по улице Дионисия Ареопагита, просто потому, что у нее было настроение проехать мимо Акрополя. Разумеется, Джейми приехала в Афины с определенной целью. Ей предстояло встретиться здесь со своим напарником, оперативником, находящимся в земном мире, поскольку последним известным местом жительства Йоргена Эдерса были именно Афины. Но до встречи оставался еще целый час. Пока что в данный момент Джейми была вольна прокатиться по любой улице, вольна остановиться у торгового ларька и купить свежие выпечки, вольна послушать в портативном проигрывателе любую музыку. Она была совершенно свободна еще целый час. Джейми собиралась насладиться этим временем по полной. На самом деле она решила ненадолго остановиться и купить что-нибудь поесть. Ричардс не могла точно сказать, действительно ли ей хочется этого. Но свернула с широкого бульвара налево и поехала по узкой улочке, вдоль которой тянулись маленькие магазинчики и местные закусочные. Как раз то, что нужно. Выбрав один ресторанчик исключительно по красочной вывеске, Джейми уже собралась остановиться, но тут взглянула в зеркало заднего вида. В 2 кварталах позади на углу какой-то мужчина сидел на черном мотоцикле. Его куртка, штаны и шлем также оказались черными, что само по себе было вполне обычно. На самом деле Джейми не смогла бы сказать, что именно встревожило ее в черном мотоциклисте, но беспокойство почему-то появилось. Не сбавляя скорость, Ричардс отвернула от вымощенного каменными плитками тротуара и поехала дальше, неохотно расставаясь с манящими ароматами розмарина, лимона и перца. Через 2 квартала она потеряла черного мотоциклиста из вида, облегченно вздохнула и посмеялась над собственной пугливостью. На следующем перекрестке начинался оживленный проспект, носящий имя царицы Софии, и Джейми повернула налево, намереваясь поискать какое-нибудь другое заведение. Проехав 5 километров, она увидела черного мотоциклиста, ждущего на перекрестке. Ее охватила дрожь. Нет, нет, нет. У нее нет времени на это. Продолжая двигаться прямо, Джейми увеличила скорость и направилась в самую гущу машин. Сейчас она думала только о том, как оторваться от мотоциклиста. Похоже, ей это удалось. Ричардс держалась оживленных улиц, петляла по самым запруженным центральным кварталам города. Прошло уже около 10 минут с тех пор, как она видела черного мотоциклиста в последний раз. Тем не менее, Джейми сохраняла предельную осторожность. Она несколько раз сворачивала в маленькие переулки, которые просматривались от начала до конца. Здесь сразу стало бы заметно, преследует ли ее. Никого. Быть может, у нее просто разыгралось воображение. Наверное, этот тип просто ждал своих приятелей, а затем какое-то время ехал в ту же сторону, что и она. По крайней мере, это маленькое происшествие помогло Джейми собраться и обострило ее чувства. С осмотром достопримечательностей на сегодня покончено. Это было очевидно. Теперь в воздухе чувствовался запах соли, поскольку в своих блужданиях Джейми оказалась неподалеку от морского порта. Она продолжала ехать по узким улочкам и, наконец, попала в переулок, который в настоящий момент был пустынным. Поставив мотороллер на подножку, Джейми сняла шлем и тряхнула головой. Она никак не могла привыкнуть к тому, что произошло с ее светлыми волосами. Нагнулась к боковому зеркалу Веспы, чтобы оценить ущерб, и тотчас же пожалела об этом. У нее за спиной стоял мотоциклист в черном шлеме. Джейми стремительно развернулась и попыталась нанести безукоризненный удар ногой в бок, но незнакомец перехватил ее ступню и резко дернул вверх. Не удержав равновесия, Ричардс с глухим стуком упала на мостовую животом вниз. Незнакомец тотчас же прыгнул на нее сверху, уселся на спине, заломил руки назад и ловко накинул на запястье веревочную петлю, выполнявшую роль импровизированных наручников. «Нет, нет, нет, нет!» Грубо подняв Джейми на ноги, этот тип пробормотал по-гречески, что с ней случится, если она начнет сопротивляться. Затем он надел ей на глаза повязку. Судя по фактуре ткани, это была маска для сна, не тугая. Но Ричардс все равно не могла ее снять. «Ни звука, или умрешь!» В таком объеме Джейми гречески понимала.